Глава 28. Я пока не знаю достоверно, можно ли считать противника полностью разгромленным, но на текущий момент армии Каханата и Мартына просто перестали существовать. Тем не менее, врага надо добивать. Наше войско, включающее Кричевское казачество, а также Белковские и Кнышские регулярные подразделения, объединившись, представляют собой грозную силу. Посовещавшись, мы решили выдвинуться на юг, где расположена столица Каханата. Расстояние до него не слишком большое, в пределах 300 километров. Устроим марш-бросок, за это время противник вряд ли успеет очухаться. Однако нас опередили. Мы еще не успели выдвинуться в поход, как из каханатской столицы прибыли парламентарии на белом роскошном автомобиле. Из авто вышло трое седобородых старцев, опять-таки в белых одеждах. — Как думаете, граф? — негромко спросил у меня Кнышский. — Чего они хотят? — Это мы сейчас выясним. Пожимаю плечами, направляясь к старикам навстречу. «Приветствуем славного, могущественного хана Кротовского!» Старики почтительно склонились. «Он чё? Меня уже в ханы записали. Становится любопытно». «Приветствую уважаемых мудрых старцев», — отвечаю зеркально. «Нижайше просим тебя, хан Кротовский, не разрушать наш город, оставшийся без защиты, не обрушивать гнев на жителей». Вообще-то разрушать, убивать и грабить у меня не то что в планах, даже в мыслях не было. Но мне хочется узнать, что дальше скажут аксакалы. «Гнев мой праведный, Каханат сам пришел с войной», — отвечаю в тон парламентариям. «Что мне еще остается? Если я сегодня вас пожалею, завтра вы соберете новые войска». В большой политике жалость к врагу неуместна. Скраиваю свирепое и суровое выражение, будто готов потерять терпение. Стариков проняло. «Стань нашим новым ханом, хан Кротовский. Мы будем тебе служить». А вот сейчас совсем неожиданное заявление. «А старого кахана куда денете?» — спрашиваю строго. «Похороним без почестей», — категорично заявил старик. «А, так он умер». «Умер от твоей руки, хан Кротовский. Ты одолел хана над ханами, теперь ты становишься каханом. Такова древняя традиция». Стоящий рядом со мной Кнышский отвернулся, чтобы старики не увидели, как его перекосило от ухмылки. Смешно ему, видите ли. А мне что делать? Мне оно надо? И так должностей набрал, хрен все перечислишь. Как бы то ни было, придется соглашаться. Лучше я возглавлю эту азиатскую мафию, чем пущу на самотек. Только сразу предупреждаю, озвучивая непременное условие. Англичан вымету поганой метлой. Вам ясно? «Это будет мудро с твоей стороны, хан Кротовский. Прежний кахан доверял англичанам и поплатился. Ты его ошибки не повторишь». «Ладно, тогда я согласен. Где там у вас надо кровью расписаться?» «Не надо больше крови», — перепугались старики. «Прими посох власти, он теперь твой». Стараясь сохранять на лице озабоченное выражение, беру из рук старцев символ каханской власти. «И это все? Я теперь новый кахан?» Вместо ответа деды склонились еще ниже прежнего. «Позволь нам немедленно вернуться в город, кахан Кротовский. Мы должны обрадовать людей, что у нас появился новый защитник. Езжайте, обрадуйте. И англичанам сразу покажите, где у вас выход из города. Если к моему появлению останется хоть один...» Аксакалы горячо заверили меня, что англичан выгонят с позором в первую очередь. А затем с достоинством уселись в машину. «Что думаете, граф?» — спросил Кнышский, когда переговорщики укатили. «Азиаты бывают очень коварны». «Бывают», — отвечаю задумчиво, разглядывая переданный посох. «Но артефакт они вручили, настоящий. В любом случае, военное положение пока не отменяю. Нам надо еще наведаться в земли Мартына. А потом мы в Каханатский город нагрянем. С войском. Расслабляться не нужно, тут вы правы». Но во владение Мартына мы не отправились. На мобилу позвонил Фридрих Гриф. «Граф, меня попросили выступить посредником в переговорах», — сообщил он. «И кто попросил?» «Наследник владетеля Мартына». «А сам Мартын?» «Он погиб сегодня от взрыва вашей летающей мины». «Да, удачный у меня налет получился. И кахана на тот свет отправил, и Мартына. Ну что ж, переговоры всегда лучше войны». «Я не возражаю, владетель, и даже готов дать гарантию, что убивать наследника не стану», Смогу принять его и вас в своей резиденции. — Отлично! — мои слова гриф обрадовали. — Я немедленно передам наследнику ваши слова. Отдав войску наказ не расслабляться и оставаться в полной боевой готовности, отправляюсь в кустовой. По пути отзвонился Нюти, сказал, что в здании Академии встречать посетителей не солидно. А войну можно считать выигранной. Анюта пообещала, что немедленно начнет сборы для обратного переезда в резиденцию. — Кстати, Сережка, — вспомнила Анюта, когда я уже собирался отключить трубку, — англичане с кустового сбежали. — Так они еще 3 дня назад сбежали после неудачного покушения. — А теперь насовсем сбежали, — пояснила Анюта. — Сегодня с утра барахло из домов грузовики грузили. И на заводах. — А что на заводах? — слегка напрягаюсь. — На заводе Моргара распустили всех рабочих, пожгли документацию, а из оборудования что смогли, то поломали. — О как! Хорошо, что Кеш отсканировал всю техническую документацию. С ней нам производство будет легче восстановить. — Сережка, ты хочешь вернуть заводы Моргара к работе? — Ты еще спрашиваешь. — Конечно, хочу. Нам тяжелая техника во как нужна. Расширим линейку производимой продукции. Так что подключай Кешу, пусть займется немедленно. И кадры, Анюта, кадры. Сегодня же сделай объявление через городскую газету, что увольнений не будет. Все рабочие места сохраним. Сделаю, Сережка. Только уж не объявление. Сейчас репортеру позвоню. Скажу, чтобы сделали большую статью на первую полосу. Ты умница, хвалю. Статья, конечно, лучше. Еще бы. И заголовок придумаем броский. Правитель Кротовский встал на защиту уволенных рабочих. Ну, типа того. До резиденции добрался к вечеру. Там меня уже поджидала и Анюта на рабочем месте, и Фридрих Гриф, приемный с каким-то индифферентным молодым человеком. Когда я вошел, оба встали. — Позвольте представить, правитель, — учтиво сказал Гриф. — Митрофан Мартынюк, племянник почившего Мартына. — А прямых потомков у Мартына не осталось? Сходу задаю вопрос, одновременно жестом приглашая их в кабинет. — Не осталось, — сообщает Гриф. Сын Мартына был рядом с ним. Погибли оба. Теперь Митрофанушка — ближайший наследник. — Митрофанушка, значит. Усевшись в свое кресло, отстукиваю пальцами по столу короткий ритм. — И с чем пожаловали, Митрофанушка? Племянник Мартына на прямой вопрос сыграл лицом что-то неопределенное. Набрал в легкий воздух, будто собираясь что-то сказать, но затем шумно выдохнул, так и не сообщив ничего дельного. Походу, этот Митрофанушка на самом деле туповат. Вместо него на вопрос взялся отвечать Фридрих. — Позвольте, граф, я лучше сформулирую. — Валяйте. Как новый владетель мартыновских земель, Митрофан Мартынюк признает полную капитуляцию и готов к репарациям, в том числе и территориальным. — Ага. — В таком случае акт о капитуляции подпишем сейчас, а сами репарации обсудим в ближайшее время. Устроит вас такой вариант? — Вполне, — согласился Гриф. Митрофанушка при этом остался безучастным. — Как будто ему вообще пофиг. Мы с Грифом быстро составили документ. Митрофан подписал его, не читая. Причем подпись вывел с трудом и очень коряво. Как только они ушли, в кабинет заглянула Ева. «Можно?» «Нужно. Как раз хотел тебе звонить». «Кротовский, если тебя заботит мое разбитое сердце, то я как-нибудь переживу». Ева передумала садиться на стол и присела на край стола, закинув ногу на ногу, слегка оголив крепкое бедро. «Догадывалась, что сделаешь предложение Маргуши». «Ева! Брось, ты правильно поступил. Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Этот наследник Мартына по имени Митрофан. Что ты о нем знаешь?» «Знаю, что он умственно отсталый. Как только Гриф утрясет с тобой вопрос по репарациям, сразу оформит над ним опеку». «Какой молодец этот Гриф!» — поражаюсь. «Воевал с Мартыном я, а его землю получит Гриф в качестве опекуна». «Ева, займись этим лично. Идея с опекой мне нравится, меня только не устраивает кандидатура опекуна». «Поняла тебя, Кротовский. Грифа подвинем. Земля Мартына твоя по праву». «Вот именно. У меня сейчас собрана армия, способная справиться со всеми владителями, даже если они объединятся». «Они не посмеют, Кротовский», — Ева усмехнулась. «Сейчас они все поджали хвосты, надеялись, что ты ослабнешь в долгом противостоянии с Каханатом, а ты разнес его по щелчку пальцев». «Скажу больше, уже просили стать новым Каханом и даже вручили посох власти». Вынимаю артефакт из инвентаря и кладу на стол, чтобы Ева полюбовалась. — Кротовский, черт возьми! — восхитилась баронесса. — Ты должен воспользоваться моментом. Ты же не отдашь им пост министра обороны? — Не отдам. Одного министра они уже выбрали на мою голову. Я хочу провести конституционную реформу. «Отличная идея», — согласилась Ева. «Мартын фактически поднял мятеж против законного правительства, будучи министром оборонного ведомства. У них у всех рыло в пуху. Они прекрасно знали, к чему все идет». «Вот и я так думаю. Отныне министр обороны должен назначаться правителем. Заодно создадим единую армию и полицию. И пусть только попробуют ввякнуть что-то против». «Не ввякнут», — отмахнулась Ева. «Сейчас ты держишь владетелей за яйца. Я начну готовить парламент. А люди напуганы войной. Они поддержат создание единой армии». «Ева, ты умница. Все схватываешь на лету. Цени, Кротовский». Баронесса поднялась со стула и направилась к выходу, сексуально покачивая бедрами. Перед дверью она повернулась. «Дверь в спальню сегодня ночью не закрывай. Ты пока еще не женат». Зная, что Ева слов на ветер не бросает, когда отправился в спальню, дверь оставил незапертой. Она вошла бесшумно в половине двенадцатого и сбросила с себя платье одним движением. «Свет можешь не включать, Кротовский», — прошептала она. Разумеется, мне и в мыслях не было включать свет. Полуночь она задремала на моем плече, а я перенесся в Киртасу и чуть было не оконфузился, едва не назвав Белкину Евой. Она даже лежала на том же моем плече, только что не раздетая. «Кротовский, чего ты дергаешься? Забыл? Мы в офисе Руты Сельвега. Я осталась в твоей комнате». «Ну, что ты? Я помню. Как ты?» «До меня уже дошла новость, что ты победил. Я очень рада за тебя. И еще очень рада, что война закончилась». Я поделился с Маргушей своими планами на создание республиканской армии и полиции. И она ожидаемо полностью меня поддержала. А утром меня разбудили голоса. Рута Сельвега заявилась в контору в 7 утра, перебудив всю компанию. Мы с Белкиной вошли в общий зал, когда Травка, отчаянно давя зевок, ставила кофейник на огонь. «Это самая настоящая издевка!» — негодовала Рута. «Они прекрасно знают, что этих дворцовых лизоблюдов я на дух не переношу. А этот прямо какой-то эталонный чудак!» «Я так понимаю», — осторожно заметил Гусь, опускаясь на диван, «что для нашей миссии подобрали мага 7-го уровня». «Верно понимаешь», — досадливо процедила Рута. «Наверняка имперская служба безопасности подляну это устроила». «Так или иначе, нам нужен маг 7-орка». Ниндзя приоткрыл один глаз. «А», — Рута сморщилась, — «он приедет сюда к 8, и сами все увидите». Рута оказалась права. В 8 часов заявился расфуфыренный аристократ с намертво приклеенным, сонно-брезгливым выражением. Он действительно оказался магом-стихийником 7-го уровня. И, видимо, это единственное его достоинство. Маг не особо интересовался нашей миссией. Его больше занимало лаковое покрытие собственных ногтей. Он даже не потрудился запомнить наши имена и во время разговора все время позевывал. «Его императорское величество лично доверил мне возглавить вашу группу», — зачем-то выпендрился придворный сноб. «Так что подвести его величество я не могу». «Вообще-то меня мало волнует, чего ты не можешь». Рута даже не пытается скрыть раздражение. «Меня интересует, что ты можешь, если вообще что-то можешь». «Тыкать мне не надо». Маг строптиво тряхнул напомаженной челкой, распространив приторную одеколонную волну. «Я окончил имперскую академию». Рута закатил глаза. «Ты понимаешь, что тебе придется отправляться в неизведанный мир в одиночку?» «Что значит в одиночку?» На лбу диванного мага обозначилась девственная морщина. «Почему я вообще должен куда-то?» «Потому что ты, единственный среди нас, имеешь 7-й уровень. Кроме тебя портал никого не пропустит». Доморощенный стихийник, кажется, начал осознавать, что именно от него требуется. «Вы знаете, я вспомнил, что у меня есть некоторые неотложенные дела». Он резво подскочил в сторону выхода. «Я с вами свяжусь через 2, через 3, на следующей неделе постараюсь». «Фу!» Травка настежь распахнула окно. «Хорошо, что свалил. Он бы просто завалил нам миссию». «Истину глаголишь!» — утробно выдал Нидзя, не открывая глаз. «Этот придурок сдох бы в первый же день. Или в первый же час. Слушайте, его вправду император лично назначил». «Да врет он!» — Рута сморщилась. «Император таких мажорчиков к себе даже близко не подпускает». «Однако мага у нас по-прежнему нет». «Я подключила бабушку», — обнадежила Рута. «Она обещала поднять связи. Заберем кого-нибудь из армейских боевых магов». «Киртаса, как всегда, на пороге войны», — напомнил Гусь. «Пытаться забрать армейского мага — все равно, что пытаться забрать кость у злобного пса». «Тогда я попытаюсь добиться встречи с императором. Он лично заинтересован. Именно по этой причине дворцовые интриганы тебя к императору не подпустят. Это мы еще посмотрим, — воинственно пообещала Рута. Поехали. Бабушка к 9 утра ходит в храм. Перехватим. Такие вещи лучше обсуждать с глазу на глаз.